Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Несгораемый терновый куст». В сегодняшней проповеди мне бы хотелось сказать много о великом человеке Божьем Моисее. Такое имя дано ему в 89-м псалме, в котором записана его молитва. Но я ограничусь лишь только тем, что смогу сказать в этой короткой проповеди. Моисей не только был великой личностью, но он был человеком Божьим. А это наименование есть самым наилучшим от всех его дипломов, полученных ним в Египте. Думая о этих исторических событиях, у нас напрашивается вопрос, почему Бог не наказывает фараонов за их страшные преступления? Бог не всегда наказывает сразу. У Него есть свое время, в котором Он представляет людям время покаяться, как это было во время потопа с Ниневией, Вавилоном и иными царствами. Преступление фараонов – это было их сеянием, и в свое время им придется пожать то, что они сеяли. Египтяне топили израильских мальчиков в реке Ниле. Египетские же первенцы, в том числе и наследник египетского престола, были убиты ангелом смерти в ту самую ночь, когда израильтяне праздновали Пасху и ночью выходили из Египта. Теперь в эту ночь возмездия плакали египетские матери, как раньше плакали израильские матери. Фараон был упрямым, он хотел бороться с Богом. Но разве муравей может бороться со львом? Но после 10 казней, которые Бог совершил в Египте через Моисея, египетский народ и сам фараон видел, что египетское царство корчится в агонии, посылаемых на Египет кар, а не благословений. В эту ночь, когда израильтяне заколали пасхального агнца, который был прообразом Божьего агнца, умершего на кресте Голгофском, и в эту самую страшную ночь фараон торопил израильтян и Моисея, чтобы они скорее уходили из Египта. Из поступавших к нему рапортов фараон думал, что израильтяне заблудились в пустыне, замкнутые морем. Фараон со своими войсками погнался за израильтянами, чтобы вернуть их назад в египетское рабство. Так всегда поступает враг человеческих душ с теми, кто вышли из духовного рабства, стараясь вернуть их назад в рабство греха. Помимо всех наказаний, ниспосланных Богом через Моисея на Египет, фараон остается таким самым и гонится за уходившими израильтянами, чтобы вернуть их назад в Египет. Но этим он только повел свою армию, чтобы похоронить ее в волнах моря. Хочу взять два примера из жизни Моисея. Моисей в Египте был назначен на высокий военный пост, как стратег и вождь египетской армии. Моисей однажды вышел посмотреть на принудительный труд египетских рабов и увидел, как египтянин издевается и бьет израильтянина. Моисей не выдержал и сделал то, чего ему не следовало делать. Он убил египтянина, в результате чего ему пришлось убегать из Египта, потому что фараон хотел убить его. Моисей думал, что он уже готов для великого дела, к которому он был призван. Но он не был готов. Он учился в Египте 40 лет и не выдержал Божьего экзамена. Поэтому Бог посылает его на других 40 лет в пустыню, чтобы там он мог приготовиться как следует для этого великого дела и понять то, что не он сможет вывести израильтян из Египта, но Бог через него. Моисей становится пастухом овец у своего тестя Иофора, мадьямского священника. Второй пример. Однажды Моисей со своими стадами зашел далеко в Синайскую пустыню и около горы Синай увидел необыкновенное явление. Он увидел горевший терновый куст, но не сгоравший. Он хотел подойти ближе, чтобы увидеть такое необыкновенное явление. Почему куст не сгорает? Бог сказал Моисею из несгораемого тернового куста: «Сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И говорит: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой». Но Моисей говорит Господу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда вы выведешь народ из Египта, вы совершите служение на этой горе». И Моисей пошел к фараону. Как видим, Бог уже наперед обещал Моисею, что он через него выведет народ израильский из египетского рабства. Израильтяне прожили в Египте 400 лет, и Моисей не был уверен в чистоте их веры. Поэтому Моисей говорит Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцев ваших послал меня к вам. А они спросят меня: как ему имя?» Моисей хорошо знал, что в Египте было много языческих богов, которым египтяне поклонялись. Но о каком из них, этих богов, говорит и Моисей? Бог сказал: «Я есть Сущий Иегова. И так скажи им: Сущий Иегова послал меня к вам». Иегова – это имя второй личности Святой Троицы. Дальше Моисей возражает, говоря: «О Господи, человек я не красноречивый, не речистый, и таков был я вчера и третьего дня. Пошли другого, кого можешь послать». После многих лет сострадания своему народу, наконец Моисей в 80-летнем возрасте услышал непосредственный Божий призыв, зовущий его освободить Израиля. Теперь Моисей не был таким самоуверенным, как прежде в свои молодые годы. После многих извинений он весьма неохотно принял на себя это повеление, получив божественные заверения о помощи. Вооруженный силой и даром чудотворения, он пошел к фараону. Переход через Черное море. Ученые думают, что место перехода израильтян было где-то около теперешнего Суэцкого канала. Господь применил сильный восточный ветер, чтобы усушить море. Стих 21. И воды были им стеною по правую и по левую сторону. Исход 15.8 и 14.22. Управление водами для избавления израильтян и погибели египтян было по Божьему чудотворному соизволению. Археологические заметки о этих событиях. Библейский рассказ о переходе израильтян через Черное море благодаря ветру, разделившему воды, не есть неправдоподобным. Длинная отмель Суэцкого канала в то время уходила далеко на север. Поднятые берега в этом месте указывают на разнообразие уровня воды и земли. Поэтому воды могли уйти на север, вниз, составляющие теперь горкие озера, при постоянном ветре-урагане, понижающем уровень воды, что является обычным явлением, поэтому земной мост мог образоваться, разделяя воды севера и юга. Воды стали стеною. Нет надобности думать, что воды стали перпендикулярной стеной, нарушающей законы притяжения. Сильный восточный ветер погнал воды на низ в залив. Погоня египтян говорит о том, что в этом переходе евреев они не видели ничего особенного или сверхъестественного, потому что в этом месте такие явления случались и раньше. Египтяне не могли атаковать израильтян с флангов. Воды на низине стояли стеною, то есть защитой. Египтяне гнались по открытому морскому дну, а их колесницы вязли в болоте дна и были покрыты возвратным приливом воды, благодаря ослабленному ветру. Я продолжу проповедь о терновом несгораемом кусте Нового Завета.